уставшего теня. Зачем живут стихи больные? Я знаю, лучше было иметь запас здоровых слов. Нельзя спросить, зачем ты ходишь, зачем ночные палачи из ножен вынули мечи, и на меня идет гурьбой. Зачем столпились у дверей не детской памяти моей? Слепые, загнанные люди, огонь дурал, десятки судеб. Но разве найдется тот, кто на себя все зло возьмет? Кто на себя все зло возьмет? Кто на себя все зло возьмет? Ha ha ha!